находят новых банковских партнеров. Сегодня у семьи множество счетов в Chemical в Нью-Йорке, в Ригсе и American Security Bank в Вашингтоне или Wells Fargo в Сан-Франциско. Однако Diplomat Nation Bank послужил делу умунистов. 2 года, решающих для начала работы основных предприятий, он прикрывал лихорадочную деятельность ЮЧИ, первого религиозного холдинга без цели прибыли в современной коммерческой истории Соединенных Штатов Америки. Сколько стоит Мун? Сколько долларов стоит Мун? Вряд ли такую оценку стоит считать разумной. Его состояние не может быть оценено по классическим меркам. Как, например, оценить промышленный и финансовый капитал группы, чьи инвестиционные возможности зависят не от ее собственных доходов, а от громадного количества наличных денег у церкви? Как сосчитать эти доходы? Основываясь на итогах деятельности фирм, составляющих транснациональную мунистскую компанию, либо прибавляя к объявленным доходам необъявленные довески, поступающие непосредственно в кассу церкви, возврат зарплаты и дивидендов, деньги на продажу товаров по типу Happy World, как измерить невероятное количество недвижимости, приобретенной церковью на самых разных широтах с начала ее деятельности? Нужно ли сюда включать то, что приобретено на подставных лиц? Подсчет будет длиться очень долго, поскольку церковь систематически прибегает к этому средству, как только за ней начинают следить. На какой основе исчислять стоимость земли или зданий? Официально объявленная церковью стоимость владений часто ниже истинной. Так все журналисты, бизнесмены и политики, которым дана привилегия проникнуть за ограду Бельведера или Ист-Гардена, грандиозных нью-йоркских резиденций Муна и его окружения, знают, что они стоят много больше, чем официально указанные 700 тысяч долларов. Смешная сумма за 6 гектаров, из них застроены 500 квадратных метров, большую виллу и центральное здание, больше похожее на замок, чем на сельский дом. Все это высится над рекой Гудзон среди великолепия одного из самых фешенебельных кварталов Большого Нью-Йорка. Другой пример. С конца 50-х годов корейская семья начинает приобретать землю, зачастую буквально за бесценок. Ее новые зажиточные последователи дарят целое поместье. Сегодня у семьи тысячи гектаров. Имеется даже остров. Как оценить все это богатство? Многие земли в Су-Та-Кри, в Инчоне, в Чанпене, лежащие по соседству с крупными промышленными зонами или растущими городами, резко подскочили в цене. Поэтому к подобным подсчетам надо приступать с осторожностью и оценивать не состояние Муна, а общие доходы церкви, в том числе и транснациональной компании. Один из крупных мунистских руководителей уже рискнул назвать некоторые цифры. В 1984 году Моус Дёрст, деятельный президент американской церкви, женатый на кореянке, вдруг заявил представителю United Press International, что различные владения церкви в мире приносят годовой доход в 500 миллионов долларов. Цифра впечатляет. Она примерно соответствует доходам за 1983 год таких китов, как ИТТ, Philips Petroleum, Hitachi или Unilever. Все они входят в число 50 крупнейших предприятий мира. На первый взгляд цифра кажется преувеличенной.